к вопросу о смертности красноармейцев. Предисловие к сборнику «Красноармейцы в польском плену» в 1919-1922 годах профессора The Carpus и В. Резмер утверждают, что за весь трехлетний период пребывания в Польше февраль 1919 года, октябрь 1921 года в польском плену умерло не более 16-18 тысяч российских военнопленных, в том числе около 8 тысяч в Стшалкове, до 2 тысяч в Тухоле и около 6-8 тысяч в других лагерях. Утверждение, что их умерло больше 60, 80 или 100 тысяч, не находит подтверждения в документации, хранящейся в польских и российских гражданских и военных архивах. Красноармейцы, страница 26. Можно было бы согласиться с этими доводами, если бы документы и материалы сборника «Красноармейцы в польском плену» не свидетельствовали об обратном. Напомним их. В период эпидемии, через который прошли практически все польские лагеря военнопленных, заболеваемость составляла 40% и более от общего состава. Предисловие российской стороны к сборнику красноармейцев в польском плену в 1919-1922 годах отмечается, что в разгар эпидемии в отдельных лагерях умирало до 60% заболевших. Красноармейцы, страница 14. Соответственно, смертность достигала 25-30% и более общего числа пленных. Напомню, что смертность пленных в лагерях Брест-Литовска в отдельные дни осени 1919 года была такой, что пленные в количестве 10 тысяч человек могли вымереть менее чем за 2 месяца. Всего же в лагерях Брест-Литовска только за 64 дня августа-октября 1919 года, согласно официальной статистике, умерло 1894 военнопленных. В то же время численность пленных в лагерях в период карантина, когда любые перемещения пленных запрещены, уменьшилась с 10 тысяч до 3861 человека. Нет сомнений, что сокращение числа пленных более чем на 6 тысяч человек было связано со смертью в период эпидемии. Поэтому можно говорить о смертности в Брест-Литовске в 61%. Красноармейцы, страница 91-92. Ситуация в польских лагерях для пленных после окончания военных действий в октябре 1920 года еще более усугубилась. Если в ноябре 1919 года в крупнейшем польском лагере пленных номер 1 в Стшалкове умирало от 30 до 50 в день, то через год, в октябре-ноябре 1920 года, средняя суточная смертность по официальным данным здесь уже составляла 50-70 случаев, или 2000 человек в месяц. Красноармейцы, страница 349, страница 405. В декабре 1920 года в госпитале Стшалково, как уже отмечалось, находился каждый третий пленный, 4800 человек. Красноармейцы. Страница 451. Достаточно реальными представляются свидетельства бывших узников лагеря Стшалкова П. Рыжакова, Рыбакова и В. Володина. Особенно ужасные условия жизни были в зиму до февраля месяца 1921 года. Полуголодные, раздетые, многие босые по снегу, спящие в холодных, неотапливаемых, сырых землянках, бараках, на голых нарах, ничем не укрыто, даже без соломы, беспощадно, зверски избиваемые, находящиеся в антисанитарных условиях, пленные красноармейцы, мерли положительно, как мухи. Итогом всего этого явилось то, что из приблизительно 20 тысяч оставшихся на зиму пленных, тиф, холера, избиение и другие болезни и несчастья унесли в могилу преждевременно около 12 тысяч товарищи красноармейцев. Красноармейцы, страница 521. Комитет РКПБ, подпольно действовавший в лагере Стшалково, в своем докладе Советской комиссии по делам военнопленных в апреле 1921 года утверждал, что в последнюю эпидемию умирало до 300 человек в день. В мертвецких трупы лежали штабелями, объедаемые крысами, а порядковый номер погребенных перевалил на 12 тысячу. Сюда не входят погребенные во время Шалковской Аркадии, когда хоронили без документов, без счета и отметок в общих могилах. Красноармейцы, страница 532. Не лучше было положение и в других лагерях. Верховный чрезвычайный комиссар по делам борьбы с эпидемиями Э. Годлевский в своем письме от 2 декабря 1920 года приводит данные о смертности в сравнительно небольшой на 1100 пленных концентрационной распределительной станции в Пуалах. Здесь в ноябре 1920 года в среднем ежедневно умирали 10 человек, или почти 1% от общей численности. И Годлевский в своем письме утверждает, если там будет сохраняться прежнее положение, то, как ясно из приведенных цифр, через 111 дней в лагере в Пуалах вымрут все. Красноармейцы, страница 420. Именно о такой ежедневной смертности в 1% от общей численности в лагере Шалково рассказывали Рыжаков и Володин. 30 апреля 1921 года новый начальник станции в Плавах, прежний начальник станции майор Хлебовский, сам стал жертвой эпидемии, сообщил члену российско-украинской делегации Е. Аболтину, что с 4 октября 1920 года по 1 апреля 1921 года в лагере умерло 540 человек, то есть приблизительно 1/3 всего наличного состава пленных. Более близкими к реальным представляются свидетельства пленных, согласно которым за 6 месяцев умерло 900 человек из 1100 военнопленных, смертность 81,8%. Они были зарыты на левом берегу Вислы, по 30-40 человек голыми вместе, в ямах. Красноармеец, страница 548. Напомним, приведенные выше воспоминания Константина Корсака, пересказанные его внуком М. Батуриским. Корсак попал в Белостокский лагерь как бывший красноармеец и пробыл в нем до марта 1921 года. Он утверждал, что из 1500 заключенных в лагере осталось живых 200 человек. Смертность 87%. Об огромной смертности пленных в рабочих командах лагеря, интернированных номер один в Донбе, свидетельствует показания вернувшегося в Россию Витольда Морецкого. Он рассказал, что за период 1920-1921 годов из-за невыносимых условий работы и жизни некоторые из этих рабочих отрядов растаяли до 1/4 своего первого состава, а некоторые мелкие отряды, работавшие у окрестных помещиков, растаяли совершенно. В итоге из 550 пленных в рабочих командах к весне 1921 года осталось живых лишь 150 человек. Смертность 73%. Красноармейцы, страница 577. Подольский Вальден в своих воспоминаниях упоминает об одном пареньке из партии пленных, направленной на тяжелые мостовые работы. Он один, кажется, и остался в живых из всех 80 человек. Новый мир, номер 5, страница 86. Выше приведенные примеры достаточно красноречиво свидетельствуют о реальном уровне смертности в польских лагерях. Тем не менее, особого разговора заслуживает печально известный лагерь пленных номер 7 в Тухоле, называемый лагерем смерти, в котором погибли 22 тысячи красноармейцев.